Глава 5. Первое, что бросилось в глаза в моих собственных покоях — ширма. Глухая деревянная ширма, что вероломно отрезала треть комнаты, милостиво предоставляя мне большую ее часть. И Орен отделил свой топчан глухой тонкой перегородкой. Отгородился засранец. Не знаю, что меня возмутило больше. То, что Дроу затеял перестановку в угоду собственному удобству, или то, что меня он об этом не спросил. Здравым смыслом я понимала. Такое сосуществование будет гораздо лучше и существенно снизит возникшую неловкость. Но волна негодования прокатилась внутри, смывая терпкой горечью доводы разума. Случайно или нет, но на эльфийской половине пространства оказался стеллаж с книгами, которые я скрупулезно собирала по всему Тхаэлю. В моем родном поселении встречались лишь писания религиозного толка, но в Тхаэле можно было отыскать настоящее сокровище. Истории и легенды о путешествиях, битвах и великих деяниях. Надолго лишённое шелеста листьев, дуновение ветра, солнечного света и щебета птиц я находила в книгах утешения. Читала жадно, а если от чтения меня отвлекали, стремилась как можно скорее нырнуть обратно в воображаемый мир к полюбившимся героям. Ровно за этим же занятием я застала своего нового соседа. «Что читаешь?» — заявила я о своем присутствии, вальяжно прислонившись к косяку. Эльф не ожидал. Вздрогнул, обернулся, нехотя вынырнув из иллюзорных, но очень увлекательных глубин повествования. «Рамеля», — Дроу напрягся в ожидании брани от хозяйки заветного стеллажа. «Пещера одинокого дракона. Простите, я не спросил». «Ах, нет», — махнула я рукой. «Все нормально. Читай, если нравится. Хорошая сказка». «Разве это сказка?» — искренне изумился эльф. «Он пишет о себе, о том, как сам побывал в драконьей долине, как встретил Дорга, гонимого своим народом». «Да, да», — хмыкнула я. «Потерпел кораблекрушение и 3 дня дрейфовал в бочке в открытом море, пока не пристал к скалистым берегам. Тебе не кажется, что все это брехня?» Ну вот, похоже, и Орен расстроился внезапно открывшейся истине. Все равно, Дроу снова уткнулся в книгу. «Мне уже никогда не увидеть море. Пусть оно будет таким, как описывает Рамель». «А хотел бы?» — вопрос вырвался сам собой. «Что?» «Увидеть море». Глупо и бестактно спрашивать об этом бедолагу, но язык мой повернулся раньше. «Очень!» — на мгновение эльф воодушевился. «И драконью долину. А вы видели?» «Драконов нет, а море видела. Однажды». Прикрыв рот ладошкой, зевнула я в ответ. «Дорога манит, но она всегда полна опасностей». «Да, опасно для дроу из-за солнечного света, и для человеческих женщин, владеющих магией, из-за негодяев на трактах. Охотники на ведьм готовы скрутить любую несчастную и выдать за колдунью в ближайшем поселении. Охотник получает кошель золотых, ведьма — костер. Все честно». Кряхтя, я села на кровать в надежде скорее на ней растянуться. Ноги гудели от усталости, глаза закрывались сами собой. Быстрее бы погрузиться в объятия сна. Но нет, я вспомнила про ширму и усмехнулась. «Я смотрю, в мое отсутствие ты решил несколько усовершенствовать наше жилище». «Мне показалось, вы не спали прошлой ночью». Лица Дроу я не видела, но, похоже, усмешка была ответной. «Я помешал вам». «Смущал, красавчик. Ты меня смущал. Лежишь рядом, глазами в темноте сверкаешь, и что думаешь обо всей этой истории, неясно. Да я даже не знаю, в чем теперь ложиться спать. Помню же, Дроу прекрасно видит в темноте». Пришлось натянуть самую длинную, закрытую сорочку из плотного грубого льна. Вот так и сплю теперь, в картофельном мешке. А на засранца-то нет-нет, да поглядываю. На идеальный профиль, на изящные мужские руки, на мускулистые плечи, на впалый живот. И мысли при этом роятся шальные. Ох, шальные. Знать бы, о чем в этот самый момент думал эльф. Радовался ли, какой простофиле его отдали, и правом своим не пользуется, и жрицам не отдает. Или, напротив, ему нет дела до глупой человечки в томительном ожидании неизбежности. «Как прошла ваша охота?» перевел тему Дроу, скромно отложив книгу в сторону. «Удачно?» «Для меня удачно», — стягивая сапоги с гудящих от усталости ног, проворчала я. «Если во время ночной охоты я не потерялась, стало быть, мне сопутствовал успех. Только продуху Ее Величество не дает. Завтра возобновятся тренировки». «Вы тренируетесь?» И Орен выглянул из укрытия. «Учитесь магии?» «Магии и, насколько это возможно, техники боя. Воин из меня так себе. Разве можно научиться за год тому, чему опытный боец учится всю жизнь? Но, по крайней мере, способность уходить с линии атаки может однажды спасти мне жизнь». «Вы маг огня. Редкий дар в королевстве темных эльфов». Дроу склонил голову набок. «Полезный». На это я лишь пожала плечами. «А у тебя есть дар?» «Был». «Был?» — я посмотрела на Иорана с недоумением. «А куда делся?» «Вы не знаете». Брови эльфа поползли вверх. «На мне магическая печать. Она подавляет мои силы и не позволяет покинуть Тхаэль. Всем, кто выбран в дар богам, ставят эту метку. Таковы правила». Иоран приспустил ворот рубахи, демонстрируя на оголенном плече золотистые завитки магического знака. «Ах, метку?» — замялась я. «Тогда каким даром ты владел раньше?» На мой вопрос эльф опасно сверкнул глазами и ответил гордо, лаконично и коротко. «Иллюзии».